вместо креста. Он задыхался, изрытое лицо стало угрожающе черным, корявая рука в нарядном бело-розовом рукаве дрожала, цепляясь за косяк дверей. «Сейчас рухнет», и я кинулся к нему. «Хватит, пойдем». Он обмяк, навалился на мое плечо, пугающе легкие, по-детски беспомощные. В знакомой сумеречной комнате держался неистребимый берложий запах. Я уложил бывшего командира на смятую постель, укрыл одеялом. Запрокинутая тяжелая голова на тонкой скрученной шее, острый кадык, мятые веки опущены, каждый вздох сопровождается клёкотом, а в запавший висок бьется наружу неуспокоенная жизнь. «Слушай, что я тебе скажу», — заговорил я, склонившись над черным, пугающе чужим сейчас лицом. «Ты зря терзаешься. Ты не из последних магикан на земле. Молодая жизнь будет играть, будет. Не прервется». Он поднял веки, мерцающий взгляд из бездны и натужно прерывистые. «Ладно уж, прощай». «Не последнее ли это слово?» Я постоял над ним. Мы часто были сердечны друг с другом, но никогда не проявляли нежности. И сейчас я осторожно пожал лежащую на одеяле руку. Она была холодна, словно коснулся водопроводного крана. Под дверями, уткнувшись рыжими волосами в резную спинку старого узенького дивана, беззвучно плакала Алевтина. Спина согнута, полные плечи вздрагивают. И меня прожгло. «Хищница?» «Да протри глаза!» Пройти мимо я теперь уже не мог. «Аля, простите, какой же я дурак, однако!» Она пошевелилась, приподнялась, вытерла лицо ладонью крепко, с нажимом. Простонародный жест бабы, которой некогда убиваться, надо хвататься за дело. «Идите, Георгий Петрович, устало и недружелюбно в сторону. Чем мне вам помочь? Уже помогли, спасибо». Она повернулась, лицо в пятнах, сквозь непролившиеся слезы и кипящее презрение. «Чем помочь?» — ножкой шаркнули. «Да кто мне поможет? Это я всем помогаю. Все на себе волоку. Сестры откололись, одна на край света в Хабаров сбежала, другая хоть и в Москве, да в стороне тоже порой расшаркивается. Чем помочь тебе, Аленька? У Аленьки и дети наши, и муж Рохля, которого в спину надо толкать. Сам себя не подклеснет, приятели, шахматишки, разговорчики пустопорожние. А отец, ох, отец, даже когда здоров был, к нему не подладишься. Теперь ему и вовсе весь мир нехорош, с собой в придачу. Миру плевать на выжившего из ума старика. Над собой поизмываешься да перестанешь. А я всегда у него под боком, меня можно не жалеть. Снесет двужильное, господи, доколе еще? Не могу, не могу, выдохлась. А тут еще родители подкатывают. Не смей думать о себе. Кто б за меня о нем подумал? Из многих лет хоть на один день груз снял, дыхание бы перевести». Она потухла, вяло махнула рукой. «Ох, чего ради доказывать? Идите, Георгий Петрович, да побыстрее. Здесь все лишние, кроме меня». Вечер, день кончился, я вошел в этот день с ношей, ее мне подарил день вчерашний. Что в этой ноше, я толком еще не дознался. Может, это ящик Пандоры, который бы лучше и не раскрывать, а может, сокровище? Нет ничего соблазнительнее неразгаданного. Я собирался развязать свою ношу вечером, ждал этого часа. Пусть даже ящик Пандоры, но устоять не смогу. Незнание для людей страшнее, чем явные бедствия. Вечер, я тупо смотрю на древнего мыслителя. День нанес мне несколько сокрушительных ударов, и я разбит, оглушен. Ничто уже не соблазняет, ничего не хочется, калека. Не сумел одарить своего сына тем немногим, что имел сам. Директор института указал мое место. На должность мессии не подходишь, займись более доступным делом. А старик Галенков добавил: «Все бренно, высокие мечты, кипучие страсти, и уйдешь в мир иной неудовлетворенным».